Входя в келью, я нагляделся и едва удержался от вздоха. Сколько лет прошло, а ничего не меняется. Это даже лучше, когда ничего не меняется, лучше, чем так. Не обращая внимания на монаха, читавшего страсти Господни, я напустился на колени у узкого монастырского ложа. Не хотелось верить, но сам видел, то, что отец Бенедикт еще жив, это уже чудо Божие. Бессилие, беспомощность, страшное чувство. Отдал бы за этого человека всю кровь до капли, а изменить, помочь не в силах. Страшно. Вроде бы уже и не дитя малое, понимаешь, что есть дороги, с которых не возвращаются. Сам сколько раз смерти в лицо глядел, но оказывается до сего момента даже мысль не допускал, что с тем, кто тебе отца и мать заменил, что-то может случиться, может не стать вовсе. Вольно же было тебе гулять, волколак, зная, что есть человек, который тебя в своих молитвах поминает. Пусто, горько, тошно. Все, кажется, что чего-то не сделал, не сказал. Ощутив едва заметное движение пальцев, Ян скинул голову. «Отец! Сколько всего с губ рвалось, да так и не прозвучало! Всякий верующий в него не погибнет, но имеет жизнь вечную!» Голос был настолько тих, что слова можно было разобрать с трудом. «Не бредит ли?» Ян наклонился ближе, вглядываясь в раненого. Взгляд темных глаз был ясен и тверд, и на мгновение в нем промелькнула усмешка, как будто знал, о чем Яныш подумал. «Помни!» «Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее», — голос окреп, набирая силу. Люд нахмурился, не понимая, почему эти слова Писания так важны для монаха, что он пытается донести до своего непутевого крестника. «Не надо, отче, нельзя тебе. Потом поговорим. Я от тебя хоть десяток проповедей подряд выслушаю», — бледно улыбнулся Ян. «Ты выздоравливай, а я вернусь за тобой. Я тебя суду не отдам». Отец Бенедикт решительно качнул головой. «Нет, никуда я с тобой не побегу. Мне ни перед Богом, ни перед братьями каяться не в чем», — строго взглянул на Яна. «Такова моя воля, и другой не будет». Люд смолчал. Знал, что спорить бесполезно, да и в таком состоянии нельзя раненого ни беспокоить, ни тем более тащить куда-то. Веки монаха удовлетворенно опустились. Тишина, бормотание чтеца не в счет. Мгновение за мгновением медленно и неотвратимо складывается в ночь. Только сиплое дыхание человека на грани жизни и смерти и колокол, превращающий безмолвие во время. Ян сидит, откинувшись головой к стене. Так хочется обмануть хоть бы себя, обмануться. Но жизнь во лжи – бремя немыслимое, тем более, когда осознаешь это. Если ты уйдешь, то с чем? С проклятием, с благословением своему приемному сыну? Оба они шли со своего пути, не сворачивая, однажды решенные, не переделывая. И вроде к одному шли, а дороги получились разные, ой, какие разные. Один, хоть и тверд, как хороший клинок, а никогда чужой крови не пролил ни прямо, ни косвенно, просто ходячая скрижаль с заповедями, иногда бесился Ян. Второй даже помочь толком никому не получается. Видно, на одно только и годен, сам бы себя не помиловал. Вот и вышло так, что лучше бы ему не встречаться никогда. Графиня ведь за дублетер взялась, потому что аббат не только отказался выдать им будущего послушника, но потому что понял, кто они, и дело бы это не оставил уже. Хорошо еще, что оружие оказалось неусиленное, так бабская безделушка. Все равно, как сам на спуск нажал. Был ли другой выход и есть ли сейчас? Думай, волк, думай, пока время еще есть. На то ты по образу и подобию создан, на то тебе и ум дан, благодать великая и великая печаль.